44. Вспыхнувшая в том же году война, смотри примечание 23 между армянами и иберами, вызвала крайнюю напряженность в отношении римлян с парфянами. Примечание 23. События на Востоке, о которых Тацит здесь возобновляет рассказ, происходили не в 51, а в 52 или даже в 53 году нашей эры. Конец примечания. Парфянским народом повелевал Вологес, родившийся от гречанки-наложницы и получивший царскую власть по соглашению с братьями. Над иберами с давних пор властвовал Фарасман, над армянами, при нашей поддержке, брат его Митридат. У Фарасмана был сын по имени Радамист, статный, отличавшийся редкую телесную силой, овладевший всеми науками и искусствами, которым обучают на его родине. Он был широко известен и среди соседних народов. Радамист слишком часто и горячо сетовал на старость отца, из-за которой скромные пределы Иберского царства остаются неизменными, чтобы снедавшее его честолюбие могло остаться для кого-нибудь тайным. И вот Фарасман, на склоне лет, опасаясь охваченного жаждой власти и опирающегося на народную любовь юноши, начинает разжигать в нем иные надежды и указывает на Армению, вспоминая, что после изгнания из нее парфян он сам отдал ее Митридату. Впрочем, применение силы следует отложить на будущее, а пока выгоднее прибегнуть к хитрости, чтобы тем легче осилить застигнутого врасплох царя. И Радамист, притворившись, что у него произошла ссора с отцом, и он бессилен против гонений мачехи, отправляется к дяде и, принятый им сердечную ласкою, словно он был его сыном, за спиной Митридата, который ни о чем не догадывался и всячески возвышал его, подстрекает армянских вельмож к государственному перевороту.